Она обвела его шею руками. «Миша, родной, это я твоя должница. Каждый день с тобой для меня праздник. Честное слово», — страстно прошептала она. А когда они лежали в кровати, он вдруг стал ей рассказывать о Владикавказе, об очень симпатичном городке. «Ты его увидишь. Он не может не нравиться. Александровский проспект, названный в честь Александра I, это Невский или Крещатик в миниатюре. И вокруг цепь гор. Кажется, что одна гора переходит в другую. И этот сказочный городок на моих глазах теряет свое обаяние. Почему? Загрязняется. И болезней хватает разных. Сыпной тиф. Даже есть случаи холеры». «Не может быть», — тихо произнесла Тася, и вдруг почувствовала, что глаза ее слипаются от усталости. «Извини, Миша, но я сейчас усну». «Спи, дорогая. Ты так измучилась в дороге». А она перед тем, как предаться сну, подумала, что на самом деле настрадалась достаточно, борясь с Мишей против наркотика. Они победили его. Она или он, или вместе, какое это сейчас имеет значение, когда Миша прежний, остроумный и жизнерадостный. Но он, в отличие от нее, много рассуждает о жизни и заставляет тем самым ее вникать в происходящие события. «Милый Миша!» — из последних сил улыбнулась она, и сон сковал ее тело и сознание. Через полвека Татьяна Николаевна будет по-доброму вспоминать этот город. Маленький городишко, но красиво. Горы так видны. Полно кафе кругом, столики прямо на улице стоят. Народу много, военные ходят, дамы такие расфуфыренные, извозчики на шинах. Ни духов, ни одеколона, ни пудры, все раскупили. Музыка играет, весело было. Я еще обратила внимание, Михаилу говорю, что это всюду бисквит продают. А он: «Ты что? Это кукурузный хлеб». А я за бисквит приняла, тоже желтый такой. Миша начал работать в госпитале, я пришла туда поесть. Голодная, как черт, приехала. Съела 2 или 3 котлеты. Так он: «Ты меня конфузишь». Еще он сказал, что начал печататься там, писать. Значительно позже Булгаков подумает, буду ли я проклинать тот миг, когда решил посвятить себя литературе. Нет, потому что она моя жизнь. Владикавказцы уже стали ощущать нехватку некоторых товаров. Но город их был маленьким, благополучным оазисом благоденствия на фоне страны с пустыми прилавками. Тася аж с ужасом читала статьи в местной газете «Кавказ», где уже печатался Михаил под псевдонимом, состоящим из первых букв его имени и фамилии М.Б. Смутное время. Неизвестно, что будет завтра, как потом воспримут его статьи. На этом псевдониме настаивала Тася. Михаил поначалу возражал ей, но затем согласился не из страха за будущее, а потому что считал свои первые опусы далекими от совершенства и маленькими по размеру, всего лишь фельетончиками. Тася была послана ему судьбой. Она еще раз спасет Михаила от самого худшего. Только сотрудники редакции знали, что под инициалом МБ скрывается начинающий литератор, настоящий военный врач Михаил Булгаков. В ежедневной беспартийной литературно-общественной газете «Кавказ», Александровский, проспект, дом Худякова, собрались бежавшие из больших городов от большевиков сильные профессиональные публицисты. Натасю большое впечатление произвела статья журналиста Петроева